Затем один из судей города вышел вперед и сказал: «Расскажи нам о преступлении и наказании». И он ответил, говоря: «Это когда ваш дух блуждает на ветру. Тогда вы одинокий и беззащитный, совершаете несправедливость по отношению к другим, а тем самым и к самому себе. И из-за этого совершенного зла вы должны постучать и подождать немного незамеченным у ворот благословенного. Подобно океану ваша божественная сущность. Она остается навеки незапятнанной. И словно эфир она поднимает ввысь лишь окрыленного. Даже подобно солнцу ваша божественная сущность. Она не знает путей крота и не ищет змеиных нор. Но ваша божественная сущность не пребывает одиноко в вашем бытии. Многое вас от человека, но и многое вас еще не человек. Но бесформенный карлик, что бродит спящим в тумане, ища своего пробуждения. И о человеке вас стал бы я теперь говорить. Ведь это он, а не ваша божественная сущность, и не карлик в тумане, кто знает преступление и наказание за преступление. Часто я слышал, как вы говорите о том, кто совершил зло, как будто он не один из вас, но чужой среди вас, вторгшийся в ваш мир. Но я говорю, что равно как святой и праведный не может подняться над тем вышним, что есть в каждом из вас, так и безнравственный и слабый не может пасть ниже, чем то нижайшее, что есть в вас тоже. И как ни единый листок не пожелтеет без молчаливого о том знания всего дерева, так и злодей не может совершить неправедное без скрытой на то воли всех вас. Словно процессии шествуете вы вместе к своей божественной сущности. Вы и путь, и путники. И когда один из вас падает, он падает для тех, кто позади него, как предостережение о камне преткновения. Но он падает и для тех, кто впереди него, кто, несмотря на более быстрый шаг и твердую ногу, все же не убрал с дороги камень преткновения. А также и это, хоть и ляжет слово тяжестью на сердца ваши, убиенный не безответственен за свое собственное убийство. И ограбленный не безвинен в том, что его ограбили. Праведный не свободен от порицания за дела безнравственного. И белоручка не чист в делах преступника. Да, виновный нередко бывает жертвой обиженного, и еще чаще приговоренный бывает обременен ношей невиновного и неосужденного. Вы не можете отделить праведного от неправедного и благодетельного от безнравственного. Ибо они стоят вместе перед ликом солнца, равно как черная нить и белая бывают сплетены вместе. И когда рвется черная нить, ткачу следует осмотреть всю ткань и обследовать станок тоже. Если кто-либо из вас приведет в суд неверную жену, пусть взвесит на весах и сердце ее мужа и измерит его душу измерительными приборами. И пусть тот, кто хочет хлестнуть обидчика, посмотрит сначала на дух обиженного. И если кто-либо из вас хотел бы наказывать во имя справедливости и пройтись топором по дереву зла, пусть он взглянет на его корни. И поистине он найдет корни добра и зла, плодородные и неплодоносные, все переплетенные вместе в молчаливом сердце земли. А вы, судьи, которым надлежит быть справедливыми, какой приговор вознесете вы над тем, кто честен во плоти, но вор в духе? Какое наказание назначите вы тому, кто убивает во плоти, но сам убит в духе? И как вы преследуете того, кто в поступках обманщик и угнетатель, но кто и сам обижен и поруган? И как вы накажете тех, чье раскаяние уже серьезнее, чем их проступки? Разве не раскаянием является справедливость, управляемая тем самым законом, которому вы бы охотно служили? И все же вы не можете не вложить раскаяние в невиновного, не вынуть его из сердца виновного. Непрошенным будет оно призывать в ночи, чтобы люди проснулись и посмотрели на самих себя. И вы, кому следовало бы понять справедливость, как вы это сделаете, если не посмотрите на все дела в полном свете? Только тогда узнаете вы, что стоящий прямо и упавший ничто иное, как один человек, стоящий в сумерках между ночью его карликовой сущности и днем его божественной сущности. И что краеугольный камень храма не выше, чем самый низкий камень его основания.